Глава 43. Камилла. В выходной поднимаюсь рано, хотя всю неделю мечтала отоспаться. Можно было бы позволить себе отдохнуть, но мозг сигнализирует, что пора вставать и наводить красоту. Скоро за мной заедет Бессонов. Он вчера вечером прилетел обратно в Москву. Я к тому времени уже вернулась домой с работы, поэтому увидеться не получилось. Слишком большая морока найти повод, чтобы заехать к нам в гости. Лёва обязательно бы что-нибудь придумал, я сама отказалась. Рано пока сообщать родителям, что мы вместе. Если папа узнает, что я на первом свидании с Бессоновым зашла намного дальше, чем за 2 года встречала с Андреем, даже думать не хочу, что нам запретят видеться. Мне нравится Бессонов, я хочу быть с ним. Хотя нравился он мне всегда, а теперь это что-то большее. Безумие, наваждение. Достаю из-под подушки телефон, пролистываю вчерашнюю переписку. Закусив губу, перечитываю. «Я в Москве. Хочу тебя увидеть». Читала вчера, а дыхание сбивается, будто впервые вижу текст. «Сегодня не получится, я уже дома. Приеду». «Не надо, Лёва. Завтра увидимся. Если у тебя будет время. С утра заберу. Листаю ниже. Спишь?» Прислал вчера в 1:00 ночи. «Как тут уснешь, если мысли о завтрашней встрече?» «Нет. Хочу тебя увидеть. Видеозвонок? Ок». Не сразу ответила. Сначала к зеркалу побежала. Быстро расчесалась. Губы покусала, щеки пощипала, свет приглушила. Сердце пробивает грудную клетку, пока пропускаю 2 звонка и лишь на 3-й принимаю вызов. Видно, что уставший, но разве этого красавца хоть что-то может испортить? «Привет», — улыбается. «Блин, у меня дыхание сбивается». Смущает откровенным взглядом. Поправляю бретельку топика, которая сползла с плеча, немного оголяя грудь. «Как долетел?» «А тебе думал весь полет. Не заметил, как посадку объявили. Вроде шутя, а я все равно таю. Приятно слышать всякие нежности. Я ведь тоже постоянно о нем думала, но сознаваться даже в шутливой форме не стану». Молчим. Он смотрит жадно, голодно, хищно. А у меня голова кружится. «Хочу видеть тебя каждую ночь в своей постели». На ум приходит несколько шуток, но язык словно к небу прирос. Вряд ли Марат Шахов позволит мне переехать к вам. Не получается произнести весело и легко. Дыхание сбивается под градом эмоций. Я попробую его уговорить. Его улыбка вселяет надежду. Он произносит легко, будто не видит в этом никакой трудности. Не могу разделить его уверенности. Но сейчас мне меньше всего хочется его переубеждать. За эти почти 2 недели мы впервые говорим по видеосвязи. Чем занималась, пока меня не было, помимо того, что провоцировала меня на убийство? Чем это я провоцировала? Закусываю губу, потому что хочется рассмеяться. Конечно, провоцировала и получила удовольствие, когда он отреагировал. Некрасиво было использовать Сергея, но я не раскаиваюсь. Ничего ведь не обещала. Бессонов наверняка видит, что мои наглые таракашки танцуют в глазах ламбаду, но я не могу их спрятать. Слишком искрит мое настроение. Прекращай таскаться на свидание с самоубийцами. Его взгляд меняется, в нем появляется знакомая мне темнота, но она не пугает. Скорее возбуждает. Мне кажется, я знаю, как ее укротить, но пока не буду. Мне нравится нарываться, ходить по краю пропасти. Мое доверие к Леве выше, чем к себе самой. Он будто знает мои границы, знает, чего я хочу. Не указывает, что делать. Бессонов дает мне возможность наделать ошибок, но при этом он будет рядом, будет страховать и защищать. Это были дружеские посиделки. Завтра обсудим, с кем моей девушке не стоит водить дружбу. Меня его грозный тон голоса вот совсем не пугает. Хотя я знаю, каким жестким и категоричным может быть Лёва. А сейчас ложись спать, я приеду рано, постарайся хоть немного выспаться. Спокойной ночи. Нехотя прощаюсь. Я готова всю ночь висеть с ним на телефоне. Но действительно, наверное, лучше выспаться. Завтра садиться за руль мотоцикла. Никто из нас не спешит обрывать видеозвонок. Спокойной ночи. Еще раз прощаюсь, слышу ответ и нажимаю отбой. Телефон в руке вибрирует. Зависло в воспоминаниях, со мной это в последнее время часто происходит. «Привет. Вижу, что не спишь. Через 40 минут буду у тебя». Не отвечаю, вскакиваю с постели и несусь в душ. У меня 40 минут, а этого недостаточно, чтобы навести красоту. Вот зачем я в телефон полезла? Мне понадобилось чуть больше часа, чтобы собраться, вытянуть утюжком волосы, накраситься, перемерить с десяток вещей и остановиться на джинсовых шортах и белом коротком топе. На ногах босоножки, на высоком квадратном каблуке. Я видела, когда Лёва подъехал и поднялся в дом. С мамой наверняка сидит на кухне, пьет кофе. Босоножки на каблуке, наверное, небольшой перебор. Папа уехал час назад, вот я и осмелилась их надеть с шортами. Вряд ли отец одобрил бы мой образ. «Доброе утро!» Бодро вплываю в кухню. Мама чуть выгибает бровь, но ничего не говорит. Лёва кидает взгляд и отворачивается. Но я вижу, как дергается его кадык. «Сделать тебе чай?» – спрашивает мама. «Да». Прохожу к столу, сажусь с краю. Нога на ногу. Его взгляд обещает мне кару небесную. «Ты ведь только вчера прилетел». Тяну со стола печенье, надкусываю край, собираю кончиком языка крошки с нижней губы. Бессонов не отводит взгляд. Если не выспался или не успел отдохнуть, может перенести занятия на другой день, покачивая ногой. «Не переживай, я полон сил». Что-то мне подсказывает, что речь идет не о тренировках. Мама на нас не смотрит, поэтому ей может показаться, что Бессонов расслаблен. На самом деле, не удивлюсь, если у него из глаз огонь полыхнет. А еще он так улыбается, что моя кожа мурашками покрывается.